Глава 9. «Мы опаздываем», — буркнул я, но достаточно вяло, когда мы в понедельник утром сели, наконец, в его машину. «Задерживаемся», — весело улыбнулся Август, заводя мотор. «И в этом виноват ты». «Я? Почему я?» «Это не я затащил себя в душ. Женька, прекрати дуться. Или мы сейчас никуда не поедем», — внезапно хмуро парировал мой бог. «В отпуск хочу». На загоревшийся зеленый свет мой босс даже не подумал тронуться с места, чем спровоцировал возмущенное гудение десятков клаксонов позади нас. «Поехали? Прямо сейчас?» «Нет, нас ждут на работе», — уперся я. «Он упрямый, но я тоже могу таким быть. Какой еще отпуск? Я сегодня вечером возвращаюсь в квартиру к родителям, а прямо сейчас собираюсь на работу». Август заскрипел зубами и вдавил педаль в пол, взяв старт настолько резко, что все, кто гудел из-за нашего простоя, даже не успели сообразить, что зачинщик переполоха уже уехал, а они все еще стоят и гудят на всю улицу. «Мне не нравится, что ты сегодня пойдешь один на встречу одноклассников», — прорычал сквозь зубы Доля. «Как ты потом поедешь домой? На такси или с друзьями?» «Я не обязан отчитываться. Это уже я». «Да сколько же можно? Он так каждый шаг мой будет контролировать? На чем я поеду? Это же абсурд!» «Можешь не отчитываться. Тогда я заберу тебя с вашей вечеринки», — услышал на это его категорический ответ. «Нет». На этом и закончился наш спор. Я знал, что ответил слишком грубо, но и он ведет себя. У меня же, в конце концов, тоже должно быть свободное время. А после возвращения из Бельгии он мне и шагу ступить не дает. «Да, хорошо, я попросил время до пятницы, чтобы разобраться со своей семьей. Это уважительная причина. Всего каких-то несчастных 5 дней, но он же из них пытается выцарапать себе максимум. Вчера увез, оставил у себя, сегодня на работу, а после работы опять планирует забрать. И на работе, просто уверен, у меня не будет ни секунды без его надзора». И, конечно же, я оказался прав. Стоило только приехать в офис инверсии, как выяснилось, что Доля и здесь успел устроить мне настоящую клетку. Мало того, что он не удержался, чтобы коснуться моей поясницы, как бы просто подталкивая меня из лифта, но я-то знал, зачем он это делает. Еще ни разу прикосновения Августа не заканчивались для меня чем-то невинным. Разговором, например. Чтобы избежать прилюдных разбирательств, не стал к нему поворачиваться, а поспешил в кабинет к ребятам, за тот стол, что я в спешке оставил на прошлой неделе, когда наивно полагал, что мой бог меня бросил. «Женя!» — услышал его голос за спиной, но все равно продолжил свой путь. «Сейчас вот главное не останавливаться». «Женя, ты не туда идешь». «Что?» — он меня остановил практически у двери. «Как не туда?» «Не туда». Снова это его довольная ухмылочка. «У тебя с сегодняшнего дня свой собственный кабинет. Ты же на ответственной должности». «Как свой кабинет?» «Вон там», — он показал в сторону своего персонального кабинета. «Илона уже должна была все подготовить. Я не поверил собственным ушам. Август же, не дожидаясь, пока я очнусь, снова подошел ко мне и еще раз легонечко так подтолкнул, но уже в ту сторону, куда собирался сам. «Идем, я тебе все покажу». Мой кабинет оказался ровно за стеной от кабинета самого Доли. Это помещение не было таким большим, но здесь все устроено не менее красиво и по-мужски. Те же большие окна в пол, рабочий стол из модного металла в сочетании со стеклом, максимально дорогое оборудование, начиная с монитора и заканчивая сверхнавороченным принтером, на котором, наверное, можно при желании в космос улететь. «Зачем это?» «Мне и в одном помещении с остальными ребятами было удобно», — проворчал я, словно старый дед и осекся. «Все же я перегибаю». Покосился на него, но мой бог только добродушно улыбнулся. «У этого, как ты изволил выразиться, есть несколько причин». Август обошел стол и, взяв меня за локоть, мягко подвел сесть в кресло за компьютером. «Во-первых, ты занимаешься серьезным проектом. Тебе понадобится встречаться с разными людьми, часто вызывать на обсуждение меня. И многие наши разговоры, особенно с цифрами, должны быть конфиденциальными. Во-вторых, здесь нет Бьянчи. И я тебе еще раз напоминаю. Замечу какие-то подозрительные ваши с ним разговоры, уволю его. Так что все зависит от тебя. И в-третьих, А вот тут уже его большая ладонь легла на мою глупую голову и потрепала по волосам. «Мне будет приятно, если ты будешь как можно ближе ко мне. Совсем в свой кабинет я тебя посадить не могу. Тогда я просто не буду думать ни о чем другом. Так что, сам понимаешь, этот кабинет – лучшее решение ряда проблем. Но я не хочу выделяться. Что скажут другие, если узнают, что я здесь всего несколько дней и от курьера мгновенно дорос до проекта с бюджетом в 100 миллионов, да еще теперь и в собственный кабинет перебрался? Я уже был на грани истерики, когда Доля остановил меня, вдруг став абсолютно серьезным. Я бы даже сказал, суровым. «Женя, достаточно того, что ты эти дни ночуешь у родителей. Я тебе уже сказал один раз, будешь сопротивляться, я остановлю проекты, и мы уедем на острова. Там, где больше вообще никого не будет. Феликс мне давно уже это предлагает». «Что предлагает?» – не понял я. «Увести тебя на остров. Там тебе некуда будет от меня убегать», – теперь уже пробурчал мой бог. «Как маленький ребенок, честное слово, я же не игрушка какая-то. Увести? Что это за фантазии такие?» «Так что, едем на остров?» «Я готов прямо сейчас». «Нет, я буду работать». Хитрый Август довольно улыбнулся и еще раз, потрепав глупого и наивного меня, вышел из кабинета, бросив напоследок: «Я за этой стенкой, если что». «Невыносимый! Наглый! Тиран!»